чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Вы тут пейте кока-колу, мы там квас. Так давайте ездить в гости в добрый час, чтобы из ваших, из распахнутых дверей приезжал бы к нам не только вы, евреи. Чтобы из ваших, из распахнутых дверей приезжал бы к нам не только вы, евреи. Чтобы наши две великие страны разрешали все проблемы без войны. Чтоб у статуи свободы и Кремля были вечно солнце, воздух и земля. Чтоб у статуи свободы и Кремля были вечно солнце, воздух и земля. Добрый вечер из России, господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим куда? Мы хотим, чтоб вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.